На суахили это значит «иголка», а имел он в виду шприц. Какая бы болезнь ни напала на него самого, даже если она требовала совсем другого лечения, он был убежден, что никакое лекарство на свете не сравнится с уколом синдалу, хоть бы и наполненного водой. Лакаль также был уверен, что разные могучие синдану могут дать великий разум, так что вся загвоздка только в том, чтобы хватило денег на такое средство. Я же больше рассчитывала на применение необходимых подкормок, и поэтому давала маленькой самочке повышенные дозы форекса, поливитаминов и костной муки, чтобы она поскорее набрала сил и сумела дать сдачи своим братцам, которые частенько задирали ее. Обычно гепарды принимали за еду утром, как только мы приносили ее, и ели часа полтора. Потом с набитыми животами малыши начинали гоняться друг за другом. А Пиппа тоже нередко прыгала и резвилась, как котенок, пока все не выбивались из сил. Когда малыши засыпали, Пиппа охраняла их, борясь с дремотой, около часа. А потом они просыпались и снова получали еду. После этого они опять немного играли, чтобы утрясти сытный завтрак, и, наконец, крепко засыпали на все жаркие часы дня. Это самое спокойное время. Разве что изголодавшийся хищник станет бродить в такую жару, когда раскаленный воздух дрожит от зноя, и вся жизнь замирает, ни звука, ни малейшего движения. Мы решили, что настало время дать малышам имена. Самочку назвали Сомба, крупного самца — Биг Бой, большой, а его маленького брата — Тайни, крошка. Тайни был мой любимец, и не только потому, что как две капли воды походил на Мбили, которую я любила больше всех детенышей предыдущего помета, а еще и потому, что он был такой же заморыш. Но если ему и не доставало физической силы, то обаяние и смелость искупали этот недостаток. А глаза у него были чудесные, очень красивые и выразительные. И Биг Бой был удивительно мил, но совсем в другом духе. Это был не только самый красивый и самый добродушный из всех детенышей, но, главное, его непоколебимая уверенность в себе внушала уважение всем окружающим. И даже в этом возрасте он уже стал признанным вожаком. Сомба была умнее остальных, но характер у нее был очень непростой. Сознавая свою слабость, она чисто по-женски защищалась, нападая. Припав к земле, как перед прыжком, она опускала голову и глядела из-под лобья, прицеливаясь, чтобы внезапно размахнуться и ударить сразу обеими передними лапами. Я не могла понять, как она ухитряется при этом не опрокинуться, но надо признаться, что это был отличный способ защиты. Как ни мала она была, а я не решалась и пальцем двинуть, если Сомба была в плохом настроении. Однажды я дала ей целую голову от туши, и она особенно энергично демонстрировала братьям свой излюбленный прием. Может быть, она считала голову своей добычей, хотя, насколько мне было известно, ей еще ни разу в жизни не приходилось охотиться. Было очень интересно смотреть, как малыши закрывали глаза, чтобы не отвлекаться, когда разгрызали мелкие кости. Я тоже всегда закрываю глаза, когда нужно собраться с мыслями, например, если говорю перед микрофоном или диктую. Очевидно, все мы закрываем глаза, чтобы получше сосредоточиться. Когда Биг Бою был 11 недель и 5 дней, он сосал Пиппу в последний раз. Я подозревала, что он просто сосет пустышку, и с этого дня ежедневно проверяла, есть ли у Пиппы молоко. Но, как ни удивительно, молоко у нее оставалось до тех пор, пока котятам не исполнилось 24 недели и 3 дня. Как раз в этом возрасте у прежних детенышей Пиппы появились признаки рахита. У них было 3 сломанные лапы на всех. Как радостно было сознавать, что теперешние малыши вовсе не страдают от таких напастей. Все они в отличной форме, и энергии у них хоть отбавляй. Глава 4. Пожар и потоп. Начинался октябрь. Приближался сезон проливных дождей. Перед началом дождей в заповеднике обычно выжигают сухую траву, чтобы лучше росла новая. В огне гибнут и паразиты, отравляющие существование диким животным. Я просила директора прислать рабочих поджечь траву вокруг моего лагеря, чтобы потом огонь с равнины не перекинулся к нам.